Высадив меня у ворот академии, Ярал улетел, напомнив, что утром у нас встреча с клиентом. И я должна быть как кол в груди вампира. Не слишком представляла себе, как это, но прийти пообещала, а потом постучалась. «Явилась!» — Жловец распахнул калитку. «В одном тебе повезло, Дейка!» «В чем?» — живо поинтересовалась я, входя на территорию академии. «Учителя у тебя хорошие!» Жловец хитро поглядывал. «Даже спрашивать не буду!» Я поправила плащ и только сейчас вспомнила, что не отдала его Юрау. «Хорошие!» — продолжал гоблин. «А иначе леди Верис задала бы тебе трепака. И так задаст, но меньше». Потянула я, «а что случилось?» Жловец о случившемся поведал подробно. Оказывается, стоило мне за ворота выйти, как явилась к нему Дара, с сообщением, что какой-то адепт покинул территорию академии. Гоблин меня не выдал, ибо не особо уважал восставший дух смерти. И тогда Дара вызвала Верис. Оборотню достаточно было сделать глубокий вдох, чтобы мгновенно сообщить имя незадачливого беглеца. То есть беглянки. То есть мое имя. Дара тут же проверила мое расписание. Заглянула в журнал «Леди Орис», а там не было проставлено моего отсутствия. Недолго думая, обе оповестили лорда-директора, причем притащили в его кабинет и Жловиса, как соучастника преступления. «Я чуть не умер, когда из его глаз тьма полезла», — пожаловался гоблин. «И такие черные вены на лице вздулись!» «Ой, бездна!» — подумала я. Но дальнейший рассказ Жловиса вынудил вновь воззвать к бездной богине. «Думал, убьет меня», — жаловался привратник. «Но тут пришла вызванная леди Орис, выслушала причину ее вызова, легкомысленно махнула рукой и беззаботно ответила. «Ах, оставьте! У девочки первая любовь, а вы, неужели сами никогда не были молодыми? Эти жаркие поцелуи в каждой маломальски темной подворотне, эти страстные объятия на сеновалах и, конечно, самый первый раз на съемной квартире среди шагов и голосов, проходящих по коридору постояльцев дешевого постоялого двора. Романтика! Дейчке давно пора было стать женщиной, она вся такая скованная, и этот дроу как нельзя кстати, он уж своего не упустит!» Пересказывал Жловис знатно и даже интонации и мимику передавал, но мне в тот момент не Орис хотела бы увидеть, а лорда-директора. «Ой, бездна!» — простонала я. «Да!» — Жловиса аж передернула. Дальше было страшно. Лорд Ерон орал, да так, что стены тряслись. Обвинил леди Орис в развращении адепток, в несоответствии ее морального облика личности преподавателя, сказал, что с ее моралью не любовные проклятия преподавать, а руководящий у шлюх быть. Теперь я простонала громче. Привалилась спиной к двери и поняла, что возвращаться в академию мне уже совсем не хочется. «У леди Орис истерика», — продолжает гоблин. «Просто сидит и рыдает, а Тьер орать перестал и ледяным таким голосом. Вы осознаете, что после страстных объятий в подворотнях и в первый раз в номерах на дешевых постоялых дворах девицы не только женщинами становятся, но и также приобретают букет разнообразных болезней, а то и нежелательную беременность подхватывают. Романтично? Не думаю. Или, может, вам нравится портить жизнь юным адепткам, толкая их в объятия мерзавцев, желающих воспользоваться их красотой и невинностью? Да вы хоть понимаете, чему потворствуете?» «Только б не уволил», — взмолилась я, обращаясь куда-то в никуда. «Не уволил!» Жловец тяжело вздохнул. «Но Орис уж точно зареклась хоть чьи-то проступки покрывать!» «Это я виновата!» Стенание охрипшим горлом у меня выходили интересные, хрипло-сиплые такие. — Да ты-то тут при чем? Все дроу твой! Гоблин-привратник сплюнул под ноги. — Полчаса не прошло, как вы улетели, а в академию письмо от мастера Акена. Так, мол, и так, позаимствовал вашу адептку для важного дела, вернув целости и сохранности. Да и поспело письмецо-то, аккурат, когда лорд-директор на поиски собрался, а леди Орис все завывала в платочек. Так что преподаватели у тебя, Дейка, хорошие. — И они по-хорошему меня закопают, — простонала я. — Леди Орис могла бы простить, будь там действительно любовное свидание. Она натура романтичная, сказала бы что-то вроде «я готова и пострадать ради великой любви, а теперь не пощадит», — подтвердил гоблин. И я подумала, что показаться на глаза разъяренного лорда-директора мне как-то проще, чем попасть под горячую руку леди Орис. — Ты куда? — спросил мне вслед гоблин-привратник, заметив, что я направляюсь к директору. — Наверную смерть, Зловис, — угрюмо ответила я. — Наверную смерть. Но гоблина ответ не удовлетворил, и он крикнул. — Так он не один там! Но я не слушала. Я шла и думала про то, как мне сейчас достанется, потому как, несмотря на личные отношения, правила Академии я все же нарушила и территорию самовольно покинула. Другой разговор, что намеревалась скрыть данный факт от магистра, но не думаю, что следует ему об этом рассказывать. Идя к дому директора через старый заброшенный парк, я старательно продумывала, что скажу в свое оправдание. Но, подходя к распахнутой настежь двери директорского дома, никак не подозревала, что услышу вопль. — Ты женишься на безродной сопливой адептке? Голос принадлежал женщине. — Она не сопливая. Значительно тише, но тоже на повышенных тонах, ответил лортьер. Я невольно шмыгнула сопливым носом и подумала, что мне срочно нужен платок. Платок нашелся, тот самый, конфискованный от оборотня. А вот сил на то, чтобы развернуться и уйти, у меня не оказалось. — Она безродная! — не сдерживая гнева, заорала женщина. — И она северянка! И магия, Риан! Хоть магия у нее есть! В ответ глухое. — Нет. — Нет! У меня от такого крика уши заложило. Но это мелочи, а вот слезы, внезапно закрывшие обзор, совсем не обрадовали. Медленно развернувшись, я спустилась на одну ступеньку вниз, потом еще на одну, потом услышала. — Риан, ты мой единственный сын, ты мой наследник, ты продолжение рода, которому более 3000 лет, и ты моя гордость. Я всегда была на твоей стороне, Риан. Ты пожелал поступить в Орден Бессмертных? Я тебя поддержала. Ты пошел учиться, несмотря на принятое в наших кругах обучение на дому. Презрев предложение императора обучаться с кронпринцем, я снова тебя поддержала. Ты не пожелал возглавить конные войска в войне с отступниками и решил воевать плечо к плечу с братьями по ордену. И вновь я была на твоей стороне, Риан. И даже после твоего провала свинцом всевластия, когда ты был фактически сослан в эту дыру, не пожелав не то, чтобы просить пощады у императора, а хотя бы признать свою вину, я единственная в семье не осудила тебя. Я так и замерла на второй ступеньке, с горечью понимая. Мои опасения напрасны не были. Я действительно совсем не пара лорду-директору, и если он готов закрыть глаза на это, то для его семьи я всегда буду безродной человечкой, даже магией не обладающей. И тут передо мной возникло сияние, сгустившееся в возрожденный дух смерти. Дара демонстративно сложила руки на груди и явно собиралась высказать все, что думает по поводу моего исчезновения. Но тут из дома донеслось... «Я никогда не дам согласия на брак с этой безродной девкой, Риан! Никогда, слышишь?» И Дара руки опустила. И на меня растерянно посмотрела, а я едва слышно прошептала. В моей жизни и хуже моменты бывали, правда. Не говори лорду-директору, что я вернулась. Не надо. Когда я возвращалась в общежитие, не знаю, откуда текло больше. Из глаз или из носа. Просто как-то совпало, что и на душе сумрачно, и физически все тело ломит. А в коридоре меня поджидала леди Орис. Но пока я к ней шла, преподавательница становилась все менее злой и все более встревоженной. В результате, когда я остановилась в шаге от нее, Орис мрачно вынесла вердикт. Все-таки несчастная любовь. Иди реветь в подушку, Ряты, и помни мою доброту. Спасибо, — сипло сказала я и пошла следовать учительскому совету.